О, это не смелость, это смущение, это застенчивость, это как бы недоступность, как в первый раз, и именно тебе одному, единственному, это пауза. Это именно пауза, то, что люди потом называют любовью в поисках утраты, так думал теперь Урбино, расслабленно отлеживаясь в паузах и покуривая то в небо, то в потолок той чердачной каюты, что была определена ему для его творческого уединения. «Вот ты утверждаешь, что я боюсь воды. Я, может, ее и боюсь, но не так, как ты думаешь. Да я ее даже пить боюсь. Она живая. Она может не проглотиться вдруг. Море я даже меньше боюсь. Мне просто не везло с кораблями. Ну, заставил я себя пересечь экватор. Ну и что?» «Условность, но не цель». И он крепче обнимал Лили, чтобы доказать ей, что она не экватор, цель, а не условность. Лили отзывалась по-своему. «А ты вообще задумывался, почему одним одно, а другим другое? Что разным разное и достается? Ну, скажем, богатые и бедные, красивые и некрасивые. Это как бы понятно». Талантливые и бездарные уже сложнее. Умные или неумные совсем не разберешь. А вот, скажем, мужчина и женщина, почему? Почему ты мужчина, а я женщина, а не наоборот? Ну что ж, давай махнемся. Разве я спросила, кто из нас кто? А как насчет кошки и собаки? Задумываясь об этой постепенности все следующих и следующих действий, перетряхивая свой прежний опыт и обнаруживая в нем некое единство начала, Урбино снова возбуждался от того лишь, что чудо лежало рядом, так же бесчувственно и неподвижно, но уже тепло. Чудо другого человека. Как ребенок, честное слово, удивлялся он самому себе, будто впервые открывая, что у другого человека может быть и другое тело. Другие груди, другой живот и бедра, другое... Вот-вот. А не этот нелепый хвостик, как у него, — самодовольно размышлял Урбино. Хвостик его тут же обижался и раздувался, изображая старинную пушку на колесах. И Урбино овладевал покорной Лили снова и снова, ему даже уже захотелось, чтобы она зачала. Понесла? В этот миг и она пискнула слабенько, как мышь. «Что, и ты кончила, наконец?» «Как ты можешь? Ты же поэт! Никогда не говори при мне этого ужасного слова!» И она отвернулась к стенке и завсхлипывала. «Слово противное, прости. Ну, прости же, больше не повторится». И это было ему приятно. И он воспользовался этим, слизывание слез с ее щечек растрогало его, и он повторился. Кажется, и она тоже. Так что под утро уже на другом берегу он встретил и редкий для себя рассвет. Солнце как раз и выглянуло, но уже не пунцовым, а золотым краем, выкатываясь из-за горизонта, почему-то гораздо медленнее, чем садилось. Чувства переполнили Урбино. «Солнышко, голубушка мое, вот зачем нужна мне буква «Ё»? Ты впервые мне сказала «ты», вот зачем нужна мне буква «ы»? Вот зачем нужна мне буква «Ю», чтобы сказать, что я тебя люблю. Вот зачем нужна мне буква «Я» для непостижения бытия. Здесь переводчик порезвился в непереводимых английских аллитерациях. Там «санни» рифмовал с «фанни», «ай» — «банзай». «А это ты когда написал?» «Никогда». «А кому оно посвящено?» «Тебе». «Когда же ты успел?» «Сейчас». «Тогда скорее купаться», — воскликнула Лили. «Значит, на рассвете уже можно?» «На рассвете все можно», — и она повисла у него на шее. И были они нагие, как в раю. Потом они решали кроссворды. Лили оказалась большая их любительница. Она притащила их целый ворох, в большинстве решенных. Чаще всего тупые, но бывает... Призанятные формулировки. Смотри, что такое карта в переплете из пяти букв? Урбино всерьез задумался. «Атлас!» — радостно не вытерпела Лили. Здесь переводчику тоже пришлось перейти на личный отечественный опыт.